Глава 32. Измерил землю, звезд постиг он ход, узнал, каким был древле лунный год. Александр Поп. Храм славы. Ричард вернулся из своей поездки только на следующий день, лишь поздно ночью. Среди остальных дел ему пришлось также возглавить поимку шайки мошенников, которые уже в те далекие времена, укрываясь в лесах, чеканили фальшивые монеты и затем распространяли их по всей стране. Поимка фальшивомонетчиков закончилась успешно, и среди ночи шериф во главе констеблей и стражников, сопровождавших четверых скованных преступников, въехал в поселок. Подле ворот дворца судьи мистер Джонс остановился и, велев своим подчиненным припроводить арестованных в тюрьму, сам двинулся по усыпанной гравием дорожке, преисполненной того самодовольства, какое должен испытывать человек подобного склада, когда он чувствует, что ему, наконец, действительно удалось доказать, на какие великие дела он способен. — Эй, Агги! — Куда ты запропастился, черномазый бездельник? — заорал шериф, подъезжая к крыльцу. — Я что ж, всю ночь буду торчать в этой тьме. — Воин, воин! А ты-то где? Вот так сторож. Я вижу, все спят, кроме меня. А мне, бедному, приходится не смыкать глаз, чтобы остальные спокойно почивали. Воин, воин! Признаться, это впервые, что пес, хоть он и стал порядочным лентяем, не откликнулся и подпустил к дому в ночное время чужого, не проверив, честный то человек или вор. Носом он чует плутов так же безошибочно, как я угадываю их с первого взгляда. Эй, Агамемнон! Да куда вы все провалились? Ну, он хоть пес-то, наконец, показался. Шериф уже слез с коня и теперь смотрел, как из конуры медленно вылезает кто-то темный, кого он, естественно, принял за воина, но когда этот кто-то, к его изумлению, выпрямился и встал не на четыре, а на две ноги, мистер Джонс в свете звезд разглядел курчавую голову и темную физиономию негра. — Что ты тут делаешь, черная бестия, дьявол тебя возьми? — закричал шериф. — Неужто для твоей африканской крови недостаточно тепла в доме, что ты выгнал бедного пса из его конуры и забрался туда сам поспать на его соломе? С негра уже слетел весь сон, и он, всхлипывая и причитая, пытался ответить своему хозяину. — Ох, масса Ричард, масса Ричард! Что тут случилось? Ох, что случилось? Никогда и не думал, что такое может случиться. Я думал, он никогда не умрет. Его не хоронили, все ждали, когда вернется масса Ричард. Только могилу выкопали. И тут бедняга, вместо того, чтобы толком объяснить, что именно произошло, громко заревел. — Кто? Что? Кого хоронить? Кому могила? Кто умер? — дрожащим голосом расспрашивал Ричард. — Что тут у вас стряслось? Уж не с Бенджаменом ли? У него болела печень, но ведь я дал ему... — Нет, не Бенджамин, хуже, хуже, — рыдал Агги. — Ох, Господи! Мисс Лиззи и мисс Грант гуляли в горах, бедный воин. Он загрыз дикую кошку. Ох, Господи! Натти Бампо! У него разорвано все горло. Посмотрите сами, масса Ричард, вот он лежит. Все это для шерифа было полной загадкой, и он уже был рад терпеливо дождаться, пока негр принесет из кухни фонарь и вслед за своим слугой пошел к конуре, где действительно увидел труп бедняги-воина, окровавленный и окоченевший, но почтительно покрытый теплой одеждой негра. Ричард хотел было начать расспросы, но горе Агги, уснувшего на добровольном карауле возле мертвой собаки, вновь ожившие теперь, когда он окончательно проснулся, совершенно лишило негра способности вразумительно изъясняться. По счастью, в этот момент открылась парадная дверь, и на пороге появился Бенджамин. Держа высоко над головой свечу, он прикрывал ее другой рукой так, что тусклый свет падал прямо на его грубую физиономию. Ричард бросил негру уздечку, велел ему позаботиться о коне и быстро вошел в дом. — Что такое? Почему пес издох? — крикнул он Бенджамину. — Где мисс Темпл? Указав большим пальцем левой руки через правое плечо, Бенджамин ответил. — У себя. А судья? Спит. Ну-ка объясни, что случилось с воином, и почему так ревет Агги? Там все записано, сквайр, — сказал Бенджамин, кивнув на грифельную доску, лежавшую на столе подле кружки с пуншем, короткой трубкой, еще не потухшей, и молитвенника. Среди других увлечений у Ричарда была страсть вести дневник. Дневник этот, похожий на корабельный журнал, включал в себя не только все то, что касалось его, Ричарда, собственной персоны, но и сведения о погоде, а также хронику всех семейных событий, а подчас и происшествий в поселке. Со времени назначения на должность шерифа, обязывавшую к частым отлучкам из дому, Ричард поручил Бенджамину в свое отсутствие записывать на грифельной доске все то, что дворецкий почтет достойным внимания, и по возвращении переносил эти записи в журнал, датируя их и снабжая необходимыми примечаниями. Правда, при выполнении Бенджамином подобных обязанностей имелось одно серьезное препятствие, преодолеть которое была способна только изобретательность Ричарда. Денни Помпа не читал ничего, кроме своего молитвенника, да и то лишь некоторые страницы в нем, притом по складам и с ошибками, но написать он не смог бы ни одной буквы. Большинству это обстоятельство показалось бы непреодолимым барьером в секретарской деятельности, но Ричард был не из тех, кто легко сдается. Он изобрел для Бенджамина нечто вроде системы иероглифов, каждый из которых обозначал то или иное повседневное явление природы — солнце, дождь, ветер, часы и тому подобное. А для особых случаев, дав к тому ряд необходимых наставлений, шериф полагался на смекалку дворецкого. Читатель, конечно, понял, что именно на этот свой дневник и указал Бенджамин, вместо того, чтобы прямо ответить на вопрос. Подкрепившись кружкой пунша, мистер Джонс извлек свой, хранимый в тайном месте, корабельный журнал, уселся за стол и приготовился расшифровывать записи Бенджамина, чтобы выяснить, наконец, что же произошло, пока он отлучался из поселка, а заодно и перенести их с грифельной доски на бумагу. Бенджамин фамильярно оперся одной рукой на спинку кресла шерифа и указательным пальцем второй руки, согнув ее крючком, напоминающим собственные каракули, водил по доске, истолковывая содержание записей. Шериф прежде всего обратился к изображению компаса, им же самим вырезанного в углу доски. На компасе были четко обозначены страны света и нанесены необходимые деления, так что всякий, кому когда-либо приходилось управлять судном, легко бы тут во всем разобрался. — Ого, я вижу, и здесь всю прошлую ночь дул юго-восточный ветер, — начал шериф, удобно расположившись в кресле. — Я надеялся, что он нагонит дождь. — Ни единой капли не выпало, сэр. Видно, там, наверху, опустела бочка с пресной водой, коли со всей округи собрать ту воду, что пролилась с небес, за 3 недели на ней не проплыть и пироги Джона, а ей и дюйма глубины достаточно. Но ведь, кажется, к утру ветер стал другой. Там, куда я ездил, погода переменилась. И здесь у нас тоже, я это заметил. Что-то не вижу. Как-то не вижу, — проговорил дворецкий несколько ворчливым тоном. — А это что? — Вот отметка, как раз напротив Норд-Норд-Оста. И тут я еще пририсовал дужку восходящего солнца, чтобы, значит, показать, что дело было в утреннюю вахту. Да — Да-да, все понятно. — Но где же отмечено, что ветер переменил направление? — Неужто не видите? — Ну вот чайник, из носика у него валит пар. Сначала вверх, а потом малость отклоняется к зюйт-зюйт-весту. Вот это, стало быть, и значит, ветер переменился. Ну, а дальше, там, где вы нарисовали мне голову Борова, рядом с компасом... Борова? Ага, ты хочешь сказать Борея. Так зачем же ты провел линии от его рта ко всем сторонам света? Это не моя вина, сквайр. Это все ваш треклятый климат. Вот, скажем, сегодня. Ветер дул по всему компасу, а в полдень завернул небольшой ураган. Вон он у меня помечен. Я помню, однажды такой же вот зюит-вест, дело было на Ла-Манше, Дул 3 недели подряд, да еще сеял дождик, так что умываться можно было водой не из бочки, а прямо из небес. — Ну, хорошо, хорошо, Бенджамен, — остановил его шериф, записывая в журнал. — Кажется, я понял. Так, — Так-так, над восходящим солнцем тучка. Значит, утро было туманное. — Ну, понятно. — Вчера было воскресенье, и ты отметил, сколько длилась проповедь. — 1, 2, 3, 4. — Как? Неужели мистер Грант читал ее 40 минут? — Да, что-то вроде того. По моим песочным часам вышло, что говорил он добрых 30 минут. Теперь присчитайте время, которое я потратил, чтобы перевернуть часы. Да прикиньте еще 2 минуты, потому что я проделал это не очень-то ловко. Послушай, Бенджамин, по твоим подсчетам, проповедь эта получается что-то уж очень длинное. Не может быть, чтобы тебе понадобилось 10 минут на то, чтобы перевернуть часы. Да видите ли, сквайр, пастор говорил так торжественно, я даже глаза закрыл, чтобы обдумать его слова получше. Ну вот как прикрывают иллюминаторы, чтобы было поуютнее. А когда я снова их открыл, народ уже собрался уходить. Вот я и прикинул, 10 минут пошло на то, чтобы перевернуть часы, и... А глаза-то я зажмурил всего на 1 минуту. Мистер Бенджамин, не клевещи зря на духовное лицо. Ты просто-напросто заснул во время проповеди. Ричард записал в журнале, что проповедь мистера Гранта длилась 29 минут. А что это у тебя тут изображено против 10 часов утра? Полная луна? Она что же, появилась среди дня? Говорят, такие случаи бывают, мне доводилось слышать. А что рядом с ней? Песочные часы? Вот это, — сказал Бенджамин, невозмутимо заглядывая через плечо шерифа и с довольным видом пожевывая табак. Тут записаны мои собственные делишки. Это не луна, сквайр. Это лицо Бетти Холлистер. Я прослышал, что она получила новый бочонок ямайского рома, ну и заглянул к ней по дороге в церковь ровно в 10 часов утра и хлебнул стаканчик. Я записал это на доску, чтобы мне не забыть потом уплатить ей за выпитое, как подобает честному человеку. — Вот оно что, — проговорил шериф, с весьма недовольным видом рассматривая эти новшества в дневнике. — И неужели ты не мог нарисовать стакан получше? Он больше смахивает на череп и песочные часы. Признаться, сквайр, ром так пришелся мне по вкусу, что после проповеди я опять завернул к Бетти, опорожнил 2-й стаканчик и поставил его на дно 1-го. Вот это у меня здесь и нарисовано. Но я побывал у Бетти и 3-й раз, и уже заплатил за выпитое сполна, так что ваша честь может преспокойно стереть губкой все разом. — Я куплю тебе отдельную доску для твоих личных дел, — сказал шериф. — Мне не нравится, что твои записи в журнале пестрят такими вот пометками. — Да нет, сквайр, не надо мне доски. Я уже смекнул, что, как видно, пока в этом бочонке не покажется дно, мне придется частенько заглядывать к Бетти Холлистер. Ну, я и договорился с ней, и уж она сама начала теперь вести счет выпитым стаканом. Все отмечает у себя на внутренней стороне двери. А я делаю зарубки вот тут. И Бенджамин показал шерифу деревянную палку, на которой было старательно сделано 5 крупных глубоких зарубок. Шериф, мельком глянув на этот новый вид бухгалтерского грозбуха, спросил: — А что такое произошло в субботу в 2 часа дня? — Ба, да тут я вижу, была настоящая пирушка. Стоят 2 опрокинутые вверх дном рюмки. Нет, ваша честь, то не рюмки, то мисс Лизи и дочка пастора. Но они-то зачем попали в твои записи? — воскликнул шериф удивленно. Они потому попали сюда, сэр, что чуть не попали в пасть пумы. Вот почему. Последовал невозмутимый ответ. Вот этот зверь, ну, он малость похож на крысу, это верно, но на самом-то деле это и есть пума. А это, килем вверх, валяется бедняга-воин. Погиб на поле брани, словно адмирал, сражающийся за своего короля и отечество. А вот это — огородное пугало. Ну, может, он и смахивает на пугало, только, ваша честь, я так полагаю, что лучшего портрета мне рисовать еще не доводилось. Это Натти Бампо. Он застрелил пуму, которая разорвала собаку и которая съела бы обеих мисс. — Черт возьми, объясни же толком. — Что все это значит? — воскликнул шериф, теряя терпение. — Как что значит? Здесь все точно записано, как в настоящем корабельном журнале. Тут шериф перешел к прямым вопросам, получил на них уже более вразумительные ответы и, наконец, кое-как разобрался во всем случившемся. Когда изумление Ричарда, а также, скажем мы, к чести шерифа и его волнение несколько улеглись, он снова принялся разбирать иероглифы своего дворецкого. — А это еще что? Кулачный бой? В поселке произошла драка? Стоит мне уехать и... Это судья и молодой мистер Эдвардс, — весьма бесцеремонно перебил его Бенджамин. — Дьюк дрался с Оливером? Дьявол, что ли, во всех вас вселился? За те 36 часов, что меня здесь не было, событий произошло больше, чем за последние полгода. — Верно, сквайр. Я помню, однажды была погоня, и потом большое сражение, так и то в корабельном журнале не столько было записано, сколько у меня здесь на доске. Впрочем, до настоящей потасовки у них дело не дошло, только обменялись крепкими словечками. — Ну, говори же, говори! — воскликнул Ричард. — Они, конечно, ссорились из-за тех копий. Вот эта фигура человека с киркой на плече. Значит, ты слышал весь их разговор? — Да, кое-что слышал. Окно-то в гостиной было открыто. И верно, копий они наломали немало. Но только это не кирка на плече человека, а якорь. Видите, вторая лапа якоря у него на спине. Пожалуй, я нарисовал ее малость близко. А это значит, парень снялся с якоря. Эдвардс покинул дом? Ну да. После длительных и подробных расспросов Ричарду удалось вытянуть у Бенджамина все, что тому было известно, включая историю с обыском у кожаного чулка, на стороне которого были нежнейшие симпатии Бенджамина, и последовавшие затем события. Выслушав до конца, шериф схватил шляпу и вышел из дому, велев опешившему дворецкому запереть за ним дверь и ложиться спать. Еще минут пять после того, как шериф ушел, Бенджамин стоял, уперши руки в бока и уставясь на дверь. Наконец, опомнившись, он отправился выполнять распоряжение шерифа. Выше было сказано, что окружной суд, возглавляемый судьей Темплом, должен был заседать на следующее утро. Констебли, сопровождавшие арестованных фальшивомонетчиков, прибыли в поселок не только по этой причине, но также и за тем, чтобы выполнить обычные свои обязанности во время судебной сессии. Шериф, хорошо знавший своих подчиненных, был уверен, что большинство из них, если не все, находятся сейчас у тюремного смотрителя и обсуждают качество его вин. Поэтому он сразу направился по тихим в этот час улицам поселка к небольшому и непрочному на вид строению, в котором сидели горемыки, несостоятельные должники и все те, кто так или иначе провинился перед законом. В этом же здании правосудие разбирало жалобы тех неразумных, которые готовы были выбросить на судебную тяжбу $2, лишь бы оттягать $1 у соседа. Прибытие четверых преступников под охраной десятка стражников являлось в те времена настоящим событием в Темплтоне, и еще издали, только подходя к тюрьме, шериф убедился, что его подручные задумали отметить это событие достойным образом. В ответ на знак шерифа к двери подошли двое констеблей, вызвавшие затем, в свою очередь, еще шестерых или семерых. С этим отрядом Ричард прошествовал через весь поселок до берега озера в полной тишине, нарушаемой лишь лаем двух-трех дворняжек, встревоженных мерным топотом отряда, да тихими голосами переговаривавшихся между собой и с шерифом констеблей, желавших выяснить цель похода. Пройдя по сложенному из нетесанных бревен мосту через Соскуиханну, они свернули с проезжей дороги и двинулись дальше по долине, где еще недавно была одержана победа над голубями. Затем предводительствуемый шерифом отряд вошел в чащу молодых елей и орешника, разросшихся по берегу озера там, где старые деревья были срублены, но плуг так и не прошелся по земле. Вскоре отряд углубился в чащу, здесь Ричард остановился и собрал всех вокруг себя. «Мне потребовалась ваша помощь, друзья мои», — начал он вполголоса, — «чтобы арестовать Натаниэля Бампо, известного здесь под именем Кожаного Чулка. Он оскорбил магистрата и оказал вооруженное сопротивление констеблю, пытавшемуся произвести у него обыск. Короче говоря, Бампо восстал против властей, и теперь он как бы вне закона. Его подозревают и в других проступках, в нарушениях закона о неприкосновенности частной собственности. Сегодня ночью, во исполнение своего служебного долга, я намерен произвести арест вышеупомянутого Бампо и отправить его в тюрьму, а завтра утром он предстанет перед судом и ответит на все предъявленные ему тяжкие обвинения. Исполняйте ваш долг смело, друзья мои и сограждане, но соблюдайте осторожность. Будьте смелы и не дайте запугать себя какими-либо беззаконными попытками преступника воспротивиться вам. Он, возможно, станет угрожать огнестрельным оружием или натравит на вас собак, но смотрите также, чтобы он не ускользнул от вас, и следите за тем, как бы ни случилось чего-нибудь такого, о чем, я думаю, мне вам и говорить не надо. Окружите хижину и, по моему приказу, вперед, не дав Натте времени опомниться, врывайтесь в дом и хватайте преступника. Для этого рассыпьтесь по одному, а я с кем-нибудь из вас спущусь с пригорка к берегу и займу там позицию. Все сообщения докладывайте непосредственно мне туда, где я буду стоять, под обрывом перед хижиной. Эта речь, которую шериф готовил про себя всю дорогу, произвела соответствующее впечатление, то есть заставила констеблей очень ясно представить себе всю опасность операции. Отряд разделился, одни углубились дальше в лес, чтобы первыми неслышно занять позиции, остальные продолжали идти вперед, соразмеряя шаг так, чтобы подоспеть к месту всем одновременно. Но каждый думал о том, как ему отбиться от собак и не попасть под пулю. Все затаили дыхание, момент был крайне напряженный. Когда, по расчетам шерифа, обе части отряда уже добрались до хижины, он громко выкрикнул пароль, нарушив тем безмолвие лес. Раскаты зычного голоса шерифа глухо прокатились под сводами деревьев и замерли. Однако вместо ожидаемого ответного шума, крика и воя собак не послышалось ничего, кроме треска веток и сучьев. Это все еще пробирались сквозь чащу констебли. Но вскоре затихли и эти звуки, все разом, как по команде. Нетерпение и любопытство шерифа взяли верх над его осторожностью, и он бросился вверх по пригорку. В следующее мгновение он уже стоял на широкой вырубке перед тем местом, где так долго жил Натти. К несказанному своему изумлению, на месте хижины шериф увидел лишь дымящиеся развалины. Постепенно весь отряд собрался возле кучи золы и тлеющих бревен. Небольшое пламя в середине пожарища все еще находило себе пищу и бросало вокруг бледный, колеблющийся в порывах слабого ветра свет. Он вдруг освещал то одно застывшее в изумлении лицо, то другое, в то время как первое снова погружалось во мрак. Никто не проронил ни звука, ни у кого не вырвалось ни единого возгласа удивления. Резкий переход от напряженного ожидания опасности к разочарованию лишил всех дара речи, и даже шериф на мгновение утратил редко изменявший ему красноречие. Они все еще стояли так, не шелохнувшись, когда внезапно из темноты в круг света выступила высокая фигура человека, который шел, ступая прямо по горячей золе и тлеющим углем. Когда он снял шапку, все увидели седую голову и обветренное лицо Кожаного Чулка. Несколько мгновений он смотрел на смутно видневшиеся фигуры стражников, стоявших вокруг пепелища. Взгляд старика выражал скорее горесть, чем гнев. Что надо вам от старого, беззащитного человека? — заговорил Натти. — Вы изгнали божьих тварей из их лесных убежищ, где им было предназначено жить на радость их Творцу. Вы принесли с собой зло и беды, и проклятые ваши законы туда, где человек никогда не обижал человека. Вы изгнали меня, прожившего здесь долгих 40 лет, из моего дома и лишили меня крыши над головой. Мне пришлось сжечь свой дом, чтобы только не дать вам войти в него, дом, где я полвека принимал в пищу и в питье лучшие дары лесов и прозрачных лесных ручьев. И теперь я оплакиваю пепел под моими ногами, как человек оплакивает свою плоть и кровь. Вы истерзали сердце старика, который никогда никому не причинил вреда, ни на кого не злобствовал, и который в его возрасте должен был бы уже думать о спасении своей души. Вы заставили его пожалеть, что его родней были люди, а не звери, которые никогда не обижают своих сородичей. И теперь, когда старый Натти пришел в последний раз взглянуть на свою хижину, пока она еще не вся обратилась в золу, вы преследуете его глухой ночью, идете, как псы, по следу истекающего крови умирающего оленя. Что вам еще надо? Я один, а вас много. Я пришел проститься со своим домом, а не бороться с вами. Делайте со мной что хотите, если такова воля Божия. Старик умолк. На его поредевших сединах дрожали отблески огня. Он все стоял и смотрел прямым и честным взглядом на стражников, а те невольно отступили в темноту от груды догорающих бревен и мерцающих лучей, тем самым освободив старику проход в чащу, где погоня за ним в кромешной тьме была бы невозможна. Натти как будто не замечал этого и не уходил. Он только поочередно заглядывал в лицо то одному, то другому, как будто стараясь угадать, кто первым бросится схватить его. Но тут к Ричарду вернулось его самообладание. Он подошел к охотнику и, объяснив свои действия велением долга, объявил Натти, что тот арестован. Отряд с шерифом во главе выстроился и окружил старика, и все двинулись обратно в поселок. По дороге констебли пытались выспросить у охотника, почему он сжег хижину и где магиканин, но старик на все отвечал глубоким молчанием. Наконец шериф и его подчиненные, уставшие от дел предыдущего дня и событий этой ночи, прибыли в поселок и отправились на покой, каждый, куда ему было положено, предварительно закрыв двери тюрьмы за старым и, по-видимому, одиноким Натти Бампо.